Раскаяние Закхея. Евангелие от Луки, глава 19, стих с 1 по 10. В Иерихоне, где Иисус Христос исцелил двух слепцов, жил Закхей, начальник мытарей, человек богатый. Ему давно хотелось посмотреть на Иисуса Христа. Когда он услыхал, что Иисус Христос пришел в Иерихон, он побежал ему навстречу. Но около Иисуса Христа было очень много народу. Закхей никак не мог протиснуться вперед, поближе к Иисусу Христу. А из-за других Закхею ничего не было видно, потому что он был мал ростом. Закхей догадался, что нужно сделать. Впереди на дороге стояло высокое дерево. Закхей побежал вперед, проворно влез на дерево и ждет, когда Иисус Христос пойдет мимо. Теперь Закхею было все видно. Он лучше всех мог наглядеться на Иисуса Христа. Теперь и он, Закхей, своими глазами увидит Учителя, который и больных исцеляет, и мертвых воскрешает, который не то что фарисеи, не гонит от себя грешников и мытарей, а ласково разговаривает и даже ест и пьет с ними. Закхей не спускает глаз с Иисуса Христа, который уже поравнялся с деревом. Вдруг Господь остановился близ самого дерева, поднимает к вершине его свои глаза, смотрит на Закхея, и какое счастье! Начинает с ним говорить. «Закхей, — говорит ему Иисус Христос, — сойди скорее. Сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Закхей быстро соскакивает с дерева, бегом бежит и распоряжается угощением, посылает за своими друзьями и знакомыми, велит позвать нищих, чтобы и их угостить при такой радости. Он счастлив. Он не помнит себя от радости. Наконец, Иисус Христос, который дорогой учил народ и потому шел медленно и часто останавливался, приходит в дом Закхея. Видя это, все начали роптать. Зачем Иисус Христос зашел к такому грешнику? Но Закхей сам видел, что он грешник. Он очень сожалел о своих грехах и желал исправиться. Он понимал, что не стоит того, чтобы Господь посетил его дом. Ему хотелось показать перед Господом свое раскаяние и желание исправиться. Когда все уселись за стол, Закхей вышел на середину горницы и сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, собирая подати, мытари брали и лишнее, отдам вчетверо». Иисус Христос сказал: «Теперь дом этот спасен». И Закхей сделался добрым израильтянином, благочестивым сыном Авраама. Сын человеческий, то есть Иисус Христос, затем и пришел на землю, чтобы отыскивать и спасать погибающих грешников.